Глава 29. Я оделась, собрала вещи и запрыгнула в такси, попросив водителя высадить меня в полумиле от места назначения. Затем, на случай, если за мной следят, прошла окольными путями и затерялась в толпе у оживленного рынка под мостом. Рядом текла Сена. Возможно, этот старинный уголок Парижа был ровесником самой книги. Вокруг рынка располагались уютные магазинчики и бары, а всего в паре кварталов начиналась более современная застройка, плавно переходящая в тесный лабиринт улочек промышленного района. Наконец, я нашла нужный адрес. Здесь и правда чувствовался сильный запах кофе. Оказалось, это какой-то склад. Над погрузочной площадкой я заметила большую раздвижную дверь, а рядом — обычную, с железной ручкой. Площадка чуть-чуть не доходила мне до пояса, так что забраться на нее не составило труда. Дверь была плотно прикрыта, но не заперта. Легонько толкнув ее, я проскользнула внутрь и очутилась в огромном полутемном помещении. Повсюду стояло какое-то оборудование, ряды коробок высились до самого потолка. Я почти сразу догадалась, что попала в цех по обжарке кофе. В ростерах и кофемолках даже оставались необработанные зерна. В глубине склада брезжил слабый свет. Я двинулась в том направлении. Вскоре на освещенном участке возле дальней стены увидела Лукаса. Он нервно расхаживал среди коробок с книгой в руках. Позади него была дверь с табличкой «Туалет», а рядом стояли большой металлический стол и стул. «Лукас!» — тихонько окликнула я. Он обернулся. «Лили, ты не поверишь!» И тут раздался стук. Кто-то стучал в дверь туалета. Изнутри. Я с недоумением посмотрела на Лукаса. «Помнишь нашего лос-анджелесского преследователя? Так вот, я его поймал в Париже. Думаю, этот тип работает на Хейбера. Он хотел меня убить. А потом забрать книгу и деньги. Я гулял по улице, а он шел за мной по пятам. К счастью, мне удалось его скрутить и притащить сюда. Он давно за нами следит». «Но как?» Возможно, Лукас говорил правду, но я почему-то ему не верила. Что-то здесь не сходилось. Если б кто-то хотел нас убить, у него была отличная возможность сделать это прошлой ночью. Лукас выглядел как-то иначе. Лицо его словно преобразилось. Глаза запали, подбородок выдвинулся вперед. Или мне это только мерещилось? «Лили!» Его голос звучал резко и сердито. «Он хотел нас убить, обоих, а потом забрать книгу». «Тогда нужно позвонить в полицию», — сказала я как можно спокойнее. «Или...» Лука смотрел на меня большими умоляющими глазами. У меня подкосились колени. Я прекрасно понимала, что он имеет в виду. «Нет, сколько можно повторять? Я не стану этого делать». «Но ведь этот человек собирался нас убить. Он преступник». «Ну и что? Это еще не повод брать грех на душу. Зачем ты принес сюда книгу?» Подойдя ближе, Лукас хотел меня обнять, но я отшатнулась. «Представь, какой могла бы быть наша жизнь», — продолжил он, словно не замечая моего вопроса. «Такой, как в прошедшие пару недель, только еще лучше, гораздо лучше. Мы могли бы прожить так до конца своих дней». «Мы уже получили кучу денег». «Деньги еще не все», — возразил Лукас. «Представь, какие возможности нам дала бы неограниченная власть». Заметив отвращение на моем лице, он поспешил добавить. «Сколько добра мы могли бы сделать». «Да уж», — съязвила я. «Правда, сначала придется лишить жизни другого человека. Что может быть чудовищнее?» И все это ради эгоистичных амбиций. «При чем здесь эгоизм? Он собирался нас убить». Тут я заметила кое-что на столе. Нож. Большой кухонный нож с длинным и острым лезвием. Где и когда Лукас успел его раздобыть? Выходит, он заранее все спланировал. На полу по другую сторону от стола был расстелен прозрачный водонепроницаемый тент. «Предлагаешь хладнокровно его зарезать? Как Шаймана? Это ведь ты его убил». Он скривился, как от неприятного запаха, и на мгновение вновь стал прежним Лукасом, милым и обаятельным, только чуть более грустным, постаревшим. «Не говори ерунды. Как ты могла такое подумать?» Неожиданно замолчал с выражением растерянности на лице. «Черт, все так запуталось. Неужели я...» «Нет, это невозможно. Лили, ты же меня знаешь. Я бы никогда...» «Как и генерала», — продолжала я. «Нет», — он затряс головой. «Ты все не так поняла. Кто-то... О, боже, я не знаю, что произошло. Вроде я был там. Черт, не знаю. Я бы не смог, ни за что». Я и сама не была уверена, пока не увидела тент и нож. У меня и раньше возникали смутные подозрения, но я их решительно отметала. Правда казалась слишком ужасной, чтобы в нее поверить. Как-то Лукас упомянул, что Мастерс хочет баллотироваться в президенты. Однако во время нашей встречи адмирал не говорил ничего подобного. Я постоянно возвращалась к этой мысли, изобретая для Лукаса все новые и новые оправдания. Скорее всего, он просто где-то услышал или прочитал о политических амбициях бравого вояки. Только все это было враньем. И что самое ужасное, вместо того, чтобы разоблачить напарника еще тогда, я фактически дала ему карт-бланш. Должно быть, в тот вечер Лукас вернулся в дом Мастерса и убил его, избавившись от конкурента в борьбе за книгу. А может, что-то или кто-то заставил его так поступить? Последняя версия нравится мне гораздо больше, ведь Лукас, которого я знала столько лет, вовсе не похож на безумного маньяка. Пусть он не идеален, зато искренне любит жизнь и умеет получать от нее удовольствие. В отличие от этого алчного, обуреваемого страстями монстра. Я и правда склоняюсь к мысли, что настоящий Лукас был обычным человеком, немного легкомысленным, в меру эгоистичным, который сбился с пути, попав под влияние могущественной темной силы. Но что, если все с точностью да наоборот? Что, если это и есть его истинное лицо? И книга лишь послужила катализатором морального разложения Лукаса Марксона. Теперь он вновь напоминал сумасшедшего. Горящий взгляд, впалые щеки. «Лили, неужели ты не понимаешь? Рано или поздно это должно было случиться. Мы обязаны дойти до конца». Его словно подменили. Даже голос звучал неестественно. «Я же сказала, что не стану участвовать в последнем ритуале». «Ну хорошо», — раздраженно бросил Лукас. «И что тогда прикажешь делать с запертым в туалете типом, потенциальным вором и убийцей?» «Отпустить. Не думаю, что он действительно собирался нас убивать. Да и в полицию вряд ли пойдет, учитывая его сомнительные методы работы. К тому же особого вреда мы ему пока не причинили». Лукас упрямо сжал зубы, явно не планируя следовать моему совету. «Не буду врать. При всей своей чудовищности идея завершить все 5 этапов казалась заманчивой. С тех пор, как стало известно о содержании книги, такого рода мысли порой приходили мне в голову. Конечно, я никогда не решилась бы на подобное злодеяние. Однако Лукас сильно упрощал задачу. Возможно, это я была спятившей, одержимой демонами, психопаткой. Но в тот момент вдруг осознала ясно и отчетливо. Мое желание должно исполниться. И пусть весь мир катится в тартарары. Я выдвинула из-под стола пыльный скрипучий стул и мягко усадила на него Лукаса. Что-то странное творилось его лицом. Оно менялось ежесекундно, словно отражая происходящую в душе борьбу добра со злом. «Так значит, ты в деле?» — спросил он. «В деле». «Да пошло оно все. Я с детства была хорошей девочкой. Надоело. И потом, что значит быть хорошей?» Шагнув ближе, я взобралась к нему на колени. Он заметно расслабился и вздохнул с облегчением. «Лили, я люблю тебя». «Знаю. В общем-то, я тебя тоже». Оседлав Лукаса, я наклонилась и поцеловала его в губы. Он моментально пришел в готовность. Мы так часто занимались сексом, что наши тела научились сонастраиваться. Своего рода условный рефлекс по Павлову. Задрав платье, я сдвинула трусики и начала трогать себя. Лукас торопливо расстегнул молнию на брюках. Я медленно опустилась на него, как только достигла нужной степени возбуждения. Он отклонился назад и застонал. Досконально изучив его тело, я знала, когда следует ожидать развязки. И из-за мгновения до кульминации, потянувшись назад, взяла со стола нож. Лукас ничего не видел, мне не хотелось, чтобы он знал. Но в последний момент вдруг открыл глаза. В нем не осталось ничего от прежнего человека. Книга окончательно завладела им. Лицо исказило кривая ухмылка, почти гримаса. В нем было что-то животное, дьявольское. Власть неизбежно меняет людей. Обладание ею ни для кого не проходит бесследно. Кроме меня. Я могла вызвать полицию и погубить нас обоих. Или же разом покончить со всем этим ужасом и спасти чью-то жизнь. Лукас несколько раз содрогнулся в момент оргазма. А потом заметил нож. «Лили, не глупи, ты не можешь меня убить», — ошарашенно выдохнул он, продолжая пульсировать внутри меня. «Еще как могу». И я вонзила нож ему в грудь. Скажу честно, поначалу не верила, что получится. В юности мне приходилось пару раз махать кулаками в целях самозащиты. Максимум, что заработали тогда мои соперники, — пара синяков. Я никогда не отличалась крепким телосложением, к тому же Лукас весил гораздо больше, так что нужно было правильно рассчитать момент и не медлить. История Элен послужила хорошим примером. Это оказалось сложнее, чем я ожидала. Шутка ли? Пробиться сквозь толщу плоти, мышцы, костей до внутренних органов. Однако мне удалось. Не уверена, что попала в сердце, но, по крайней мере, смогла продырявить легкие. Отчаянно хватая воздух ртом, Лукас предпринял слабую попытку скинуть меня с колен. Но он уже умирал. Едва заметно дернувшись, его руки безжизненно повисли вдоль тела. На искаженном ужасом лице застыло недоумение. Из груди вырвался жуткий свистящий хрип, а затем еще один. Не желая продлевать его агонию, я воткнула ему нож чуть правее сердца. Второй удар дался не легче первого, зато после третьего на меня словно что-то нашло. Я снова и снова вонзала острое лезвие в обмякшее тело, как будто давно сдерживаемая ярость наконец прорвалась наружу, сметая все на своем пути. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы прекратить это безумство. Я не собиралась становиться слепым орудием книги. Пусть она работает на меня, а не наоборот. Кровь с бульканьем вытекала из ран Лукаса, пока ее потоки не превратились в тоненькие ручейки. Еще пара секунд, и его сердце перестанет биться. Пересилив жалость и отвращение, я коснулась пальцами окровавленной груди и поспешила к книге. Я знала, чего хочу. И о чем так долго мечтала. Смазав кровью нужный символ, я произнесла заклинание. Весь мир будто рухнул, сбив меня с ног. Внезапно нахлынул поток эмоций, перед глазами вновь пронеслась вереница видений. Попавшийся в капкан черный зверек на грязной земле. Теперь ему не пискнуть, не пошевелиться. Женщина с презрительной гримасой на лице. Она глумливо смеется надо мной. Тошнотворная волна стыда, выползающая из черной бездны демоническая сущность, которая не должна была появиться на свет. В следующий миг я очутилась в маленькой грязной лаборатории вместе с Иеронимом Зилом и принцессой Изабеллой. Она многозначительно посмотрела на меня, словно теперь мы обе владели неким тайным знанием. Правда, я так и не поняла, каким именно. Изабелла вглядывалась в магический кристалл. Каким-то образом она чувствовала, что я здесь, несмотря на разделяющие нас столетия. «Поздравляю», — сказала Изабелла. Теперь тебе откроется истина. Какая? Сама увидишь. А о чем мечтали вы? Изабелла не ответила. До сих пор ломаю голову, пытаясь разгадать ее намерения. Что ей было от меня нужно? Чтобы я уничтожила рукопись, дьявольское порождение ее злых чар? Или позволила книге поглотить Лукаса и ту часть меня, что умерла вместе с ним? Так кто же из нас выиграл? И что за приз достанется победителю? Я пришла в себя через час. Лукас был мертв, а я жива. Мне удалось завершить пятый акт. Оставалось разобраться с запертым в туалете заложником.